Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Скворцов Владимир Николаевич. Что нам содружество? Книга третья. Тенета фронтира. Глава первая. Начинать с чего-то надо, так что плясать будем от печки. И лучше всего с момента, получившего у журналистов название «Вторая бойня при Фераде» или просто «Второй Ферат». С того момента прошло 3 года, а в условиях постоянных боевых действий это далеко не пустяк. Нельзя сказать, что каждую секунду противники запускали во врага ракеты или вели огонь из пушек, но спокойной жизни не было ни у кого. Воюющие стороны напоминали двух бойцов, сошедшихся на ринге и кружившихся напротив друг друга в ожидании какой-либо ошибки противника. Напряжение постоянно росло, и порой оно прорывалось в неожиданной атаке одной из сторон. Обычно атаковали амарцы. После войны с архами королевства Минматар, вынесшие на себе основную ее тяжесть, понесло огромные потери, и главной его задачей являлось восстановление численности своего флота, обеспечивая при этом целостность и неприкосновенность своих планет. Достигалось это за счет технического превосходства минматарского оружия и отличной подготовки специалистов, солдат и офицеров. Но и амарцы не стояли на месте, и у них появлялись новые образцы техники, вот они-то и проходили испытания в таких боевых столкновениях. Ну а раз речь зашла об оружии, надо хотя бы вкратце коснуться, что появилось или изменилось у каждой из сторон. За прошедшее время концепции использования вооружения воюющими сторонами в значительной степени изменились и сблизились. Раньше амарцы предпочитали энергетическое оружие, мотивируя это полной независимостью от поставок боеприпасов, что позволяло им длительное время находиться в отрыве от баз снабжения. Минматарцы же основной упор делали на ракетное вооружение, обосновывая это его дальнобойностью. В ходе противостояния обе концепции видоизменялись, и похоже, что процесс еще далеко не завершен. Всем стало ясно, хотя эксперты нечто подобное говорили с самого начала, нет такого вида оружия, которое бы смогло обеспечить полное превосходство одной из сторон. Некоторое время казалось, что кассетные ракеты – панацея от всех бед. Но развитие ПРО, создание нами мобильных пунктов ПРО или противоракетных крейсеров амарцами значительно ограничили их возможности. Для гарантированного уничтожения противника пришлось применять ракетные залпы очень высокой плотности, а это требовало использования огромного количества ракет. При таком варианте ведения боевых действий с возросшей нагрузкой не справлялась экономика, просто не успевая восполнять расход ракет, да и слишком дорогим в этом случае получалось подобное оружие. В то же время появление у нас мониторов с их чудовищными по мощности и дальнобойности орудиями показало, что и пушки рано списывать со счетов, и они еще не сказали своего последнего слова. Но пока вернемся к ракетам. Видя полное превосходство использования ракет в кассетном варианте, да еще дистанционно управляемых, амарцы разработали свою концепцию ПРО. Она базировалась на использовании специализированных крейсеров ПРО и создании зон пассивной безопасности. Крейсера ПРО сами по себе являлись достаточно серьезным противником, способным в одиночку противостоять нескольким ракетным крейсерам. Достигалось это за счет огромного количества всевозможных средств ПРО, например, лазерных турелей и зенитных ракет. Но главным достоинством таких крейсеров были огромные вычислительные мощности. И благодаря большому числу специально созданных дополнительных каналов управления корабли могли централизованно управлять ПРО 32 других судов. А это существенно расширяло возможности защиты, и преодоление ее становилось проблематичным. Другим способом повысить эффективность обороны стали так называемые шариковые ракеты. Их задача была предельно проста. Они создавали сплошное облако металлических шариков перед зоной действия системы ПРО. Фактически, это была стрельба картечью по ракетам, причем попадать никуда не требовалось, достаточно было засеять определенную область шариками. Если ракета, особенно движущаяся в баллистическом режиме, попадала в такое облако, то от нее мало что оставалось. А если птичка пыталась маневрировать и обойти препятствие, то у нее не хватало топлива для выхода на боевой курс. Так или иначе, но ракетную атаку удавалось сорвать, или сделать ее малоэффективной. Впервые столкнувшись с подобным подходом, мы в конце концов нашли приемлемое решение и не одно. Как известно, в соревновании брони и снаряда никогда не бывает победителя, но периодически кто-то в этой гонке кратковременно выходит вперед. Первым ответом на нововведение амарцев стали многоступенчатые ракеты, в просторечии именуемые монашки. Да, мы установили на наши душки дополнительные двигатели. Точнее, это были твердотопливные ускорители, которые запускались по указанию Искина. Таким образом, если на пути движения ракет появлялось препятствие, то благодаря этим двигателям птичка могла сманеврировать и выйти на новый курс. И несколько таких ускорителей, работающих хоть и кратковременно, значительно расширяли возможности ракет. Благодаря им описанный маневр можно было выполнить неоднократно. Правда, надо отметить, что хотя такие ракеты могли обходить принудительно создаваемые на их пути препятствия, общая эффективность оставалась очень высокой, и держалось все на специализированных крейсерах. Да, они непосредственно не участвовали в боевых действиях, занимаясь только защитой своих кораблей, но зато позволяли другим избежать чужих атак, и вражеским ракетам добраться до этих крейсеров было не то чтобы невозможно, но требовало значительных усилий и достигалось высокой ценой. Так что для противодействия вражеским крейсерам нам пришлось создавать артиллерийские крейсера. Скажем так, это была облегченная версия мониторов. Умникам королевства пришлось сильно попотеть, но в конце концов они создали новую пушку, уступавшую в размерах орудиям орбитальных станций, потребляющую значительно меньше энергии и незначительно уступающую пушечным монстрам по возможностям. Благодаря этому такое чудо инженерной мысли удалось разместить на линейном крейсере, сохранив его возможности маневрировать и передвигаться в гипере. Конечно, на нем имелась не только огромная пушка, но и все остальное, чем оснащался соответствующий класс крейсеров: броня и неслабые, щиты, невидимка, система ПРО и все остальное. Таким образом, артиллерийский крейсер в первую очередь предназначался для охоты за вражескими крейсерами ПРО. Благодаря своей дальнобойной пушке он был способен уничтожать их на дальней дистанции. Но и это еще не все изменения, что были внедрены на наших кораблях. И следующей модернизации подверглись шершни. Точнее, они получили новое оружие. И не только они. И этим оружием стали брандеры. Да, мы создали и такие корабли-убийцы. Один шершень мог нести до 4 брандеров и 2 торпеды. Торпеды ничем не отличались от обычных, по сути дела, это были большие ракеты, набитые взрывчатым веществом или ядерным зарядом и имеющие сверхсветовой канал дистанционного управления с корабля-носителя. А вот брандеры представляли собой беспилотные летательные аппараты, быстрые, маневренные, способные прорваться через любую ПРО и благодаря ядерному заряду, если не уничтожить, то существенно повредить любой корабль. И управлялся брандер дистанционно, по сверхсветовому каналу пилотом, находящимся на корабле-носителе. А последним нашим изобретением была мошка. Она представляла собой небольшие дроны, набитые взрывчатым веществом. По сути дела, та же самая картечь, только большая по размерам и активная, то есть способная самостоятельно находить цели и нападать. Эта мошка не могла уничтожить корабль, но все, что находилось на его поверхности, после ее атаки прекращало существовать. Антенны, дальномеры, турели, самые разнообразные датчики – вот цели для таких дронов. Надо признать, что и наши противники не дремали. Они также освоили многоступенчатые ракеты. Правда, система сверхсветового дистанционного управления у них значительно уступала нашей по возможностям и массогабаритным показателям. И свою дальнобойную пушку они тоже сумели создать, но опять же менее скорострельную и большую по размерам. Тем не менее, разница в техническом уровне стала уже не такой значительной, и она все больше сокращалась, как и наше отставание в численности ВКФ. Так что в скором времени любой бой должен был превратиться в схватку интеллектов и воинского мастерства. Наверное, стоит еще дополнительно коснуться проблем, касающихся обычной жизни. Нельзя сказать, что Феррат процветал, но далеко не бедствовал. Правда, во внутренних мирах было гораздо безопасней, как-никак мы жили на планете, располагающейся во фронтире. Но тем не менее, по уровню безопасности Феррат, если уступал центральным мирам, то не так уж и много. Дело в том, что корпорация Горняк давно вошла в число основных предприятий королевства, занимающихся разработкой и выпуском военной техники, и в первую очередь кораблей и вооружения. Так что система была хорошо защищена. Это подтвердило и второй Феррат, когда основным силам планетарной обороны удалось уничтожить атаковавшего планету противника. А с того момента ее оборона только укреплялась, и при этом реализовывались очень хитрые замыслы обороняющихся, создающие атакующему массу проблем. Так что под усиленным прикрытием флота и сил планетарной обороны люди чувствовали себя в безопасности. А население планеты постоянно росло. И не только за счет беженцев из удаленных областей Фронтира и Федерации Галанти, не пожелавших подчиниться власти церкви чертоги вечности и превратиться в ее послушных рабов. Были люди из центральных миров, мастера, ученые, молодые специалисты, желающие совершенствоваться по выбранной профессии, офицеры и отставники, предпочитающие хорошие заработки на кораблях корпорации и прозябанию в отставке. Да мало ли какие коленца выкидывает жизнь. Так что и обитатели столичных миров порой перебирались к нам. Как-никак, Аферат стал одним из важнейших опорных пунктов в защите королевства. Конечно, жизнь в приграничье совсем не то, что беззаботное существование в столичном мирке, но вот и безопасности тут точно есть кому беспокоиться. Вдобавок ко всему здесь располагалось несколько верфей, оружейных комплексов, ракетное производство и целый ряд других заводов, работающих на войну. Да и уровень оплаты по контрактам корпораций Горняк зачастую превосходил зарплату, получаемую в центральных мирах, хотя цены практически на все виды продукции здесь были ниже. Надо признать, что управленцы в корпорации подобрались просто замечательные, что и являлось одним из краеугольных камней ее процветания. И при этом мы не прекращали добычу металлов во Фронтире, тем более, что конкурентов в этом секторе пространства у нас почти не было, а цены на сырье держались очень высокие. Все наши шахтерские крейсера были поставлены на поиск и переработку в первую очередь богатых руд. Вывоз готового концентрата осуществляли средние транспорты и тяжи. Для них была проложена специальная охраняемая трасса, получившая название «Шахтерская тропа». Проходила она по глухим, малопосещаемым системам, причем во многих из них, даже в тех, появляться в которых транспорты не собирались, располагался пикет боевых кораблей флота корпораций, точнее, звездной системы «Фират» или «Баронство Фират», если вам так удобней. Он так и назывался, ВКФ Фирада. Это не наша самодеятельность. Согласно решению короля, служба в нашем флоте приравнена к службе в ВКФ Минматар, и по уровню подготовки наши офицеры и личный состав ничуть не уступают подготовке флотских королевства. Вот такая у нас на Фираде сложилась обстановка. Живем весело, скучать некогда, если не пожар, то война. И самое интересное, никто на это не жалуется. То ли я сошел с ума, то ли все вокруг больные, но я тут совершенно ни при чем, хотя и всегда остаюсь крайним. Глава 2. Так ты считаешь, Ник, что в ближайшее время все боевые действия переместятся во Фронтир? Поинтересовался король у начальника военной разведки. Да, ваше величество. Несколько попыток прорвать нашу оборону в центре и пробиться к столичной системе противнику успеха не принесли. Так что теперь стоит ожидать активизации боевых действий во Фронтире. К сожалению, у нас почти не осталось агентуры в Амарской империи. По сути дела, работают эскины, занятые подбором и анализом по большей части открытой информации. Тут тебе, Ник, никто помочь не сможет. Я прекрасно понимаю, что ожидать от человека, полностью подчиненного чьему-то влиянию, объективного восприятия действительности бесполезно. Но все-таки скажи, насколько точна твоя информация и можно ли ей доверять? Любой информации, полученной от противника, доверять можно настолько, насколько вы решите сами. С одинаковым успехом это может быть и Деза, и самые секретные сведения. Но в данном случае я считаю полученную информацию достоверной. Это обыкновенные сведения о передислокации кораблей и подразделений, причем не подкрепленные какими-то боевыми приказами. На первый взгляд, происходящее выглядит как обычная ротация частей первого эшелона, но при анализе всех перемещений получается, что почему-то войска оказываются ближе к фронтиру, что и позволило нам сделать вывод: основные события в ближайшее время будут происходить там. И этот вывод подкрепляется стратегическим анализом складывающейся обстановки. «Знаю я ваш анализ», – пробурчал король. «Тут неизвестно, где больше измышлений, в твоем анализе или в рассуждениях стратегов. А ты, Петра, что по этому поводу скажешь?» Обратился ко мне король. «Я тоже был приглашен на совещание и, судя по складывающемуся разговору, в качестве эксперта по фронтиру. Не знаю, откуда взялось такое мнение, видимо, Ник подсудобил, но высказываться придется. Кроме короля, Ника, с недавних пор возглавившего всю военную разведку, и меня, тут присутствовали командующий ВКФ и начальник генерального штаба. Я этих людей не знал, вернее, был когда-то им представлен, чем наше знакомство и ограничивалось. В местной иерархии их должности назывались как-то по-другому, но для меня привычнее были уже озвученные. Мне неизвестен анализ стратегов, как и данные разведки по перемещению частей противника. Я исхожу совсем из других соображений, и они подтверждают сделанные выводы. В ближайшее время во фронтире неизбежна активизация боевых действий. Интересно, король не скрывал, что я его заинтриговал. Не поделишься с нами своими источниками сведений и полученными данными, на основании которых ты сделал такой вывод? Вот мой источник, и я указал на свои глаза, самое обычное наблюдение за обстановкой в ближних и не очень отдаленных от Ферода областях. Я там живу, и поневоле мне приходится очень внимательно отслеживать все происходящее вокруг, особенно если наблюдаются какие-то изменения в привычном порядке. И что же ты сумел углядеть такого, чего не заметили остальные? Король точно хотел разобраться во всем лично. Во-первых, увеличилось общее число патрулей ямарцев, причем не в подконтрольной им области пространства, а на нашей стороне. Да и поведение этих патрулей стало более агрессивным. Если раньше на нашей территории они в большей степени вели наблюдение, то сейчас пытаются атаковать одиночные суда и шахтеров, словно стараются собрать больше сведений обо всех изменениях обстановки на нашей стороне. Во-вторых, изменился состав подобных патрулей. Если раньше контроль выполняли эсминец и фрегат, то сейчас патрулирование осуществляет крейсер, два эсминца и фрегат. Такой подбор кораблей позволяет атаковать небольшой караван гражданских судов или слабо подготовленную шахтерскую экспедицию. В то же время три корабля могут задержать любого противника, позволив четвертому скрыться и донести до командования полученные сведения. В-третьих, все эти изменения по большей части отмечены в достаточно отдаленных областях пространства нашей части фронтира. Вблизи границ вражеские патрули ведут себя как обычно, заметив противника, сразу уходит, не вступая в бой, тогда как в глубине фронтира отступают только после получения нескольких ракетных залпов. Интересно, пробормотал король. А что-то еще сказать можешь? На мой взгляд, происходящее больше всего смахивает на поиск места для секретной базы. И судя по всему, на ней должны сосредотачиваться силы для проведения постоянных диверсионных операций на коммуникациях противника. Во всяком случае, я бы сделал именно так. Каким образом тебе удалось провести такие наблюдения? Поинтересовался Ник. В большинстве областей, представляющих интерес по той или иной причине, у меня размещено и замаскировано по несколько наблюдательных платформ, поэтому все, происходящее там, у меня под контролем. Периодически мои корабли обходят пункты наблюдения и собирают полученную информацию, так что я всегда в курсе, пусть и с некоторым опозданием, всего, что творится в ближайших и не очень системах. И какой же из всего сказанного, Петра, ты делаешь вывод? Поинтересовался король. Не поверю, что у тебя нет какого-то своего мнения и подготовленного плана действий. Есть, как ни быть. По моему мнению, наиболее предпочтительны для атаки два объекта, системы Энелли и Феррат. Почему они? Они хорошо развиты, обладают вполне приличным промышленным потенциалом, многочисленным населением и расположены достаточно близко к бывшей территории Галланте, да и занимают достаточно выгодное стратегическое положение. Уже этих соображений вполне достаточно, чтобы организовать на них базы для удара с фланга по внутренним областям королевства. Чтобы хоть как-то предотвратить такое развитие событий, необходимо в первую очередь усилить планетарную защиту этих систем, и во-вторых, усилить патрулирование как в ближних, так и в отдаленных областях фронтира. Мы исходили из других соображений, но объектами возможной атаки противником также определили Энелли и Феррат. Впервые вступил в разговор командующий ВКФ. Любопытно, задумчиво проговорил король. Сначала разные люди, исходя из разных соображений, делают вывод о начале боевых действий во фронтире, а потом они же опять из каких-то соображений, причем у каждого своих, определяют одни и те же объекты атаки. Не слишком ли неожиданное совпадение? В общем, дальше совещание продолжалось по вполне обычной схеме, куда и сколько кораблей отправить, кому чем заниматься и на что обратить внимание в первую очередь. Обычная текучка. Дорога домой заняла неделю, а вот по прибытии все закрутилось со страшной силой. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть о собственной защите приходится в первую очередь заботиться самим. Так и в данном случае, чтобы разобраться с возникшей проблемой, я собрал ближайших помощников – Виктора, Лину и Фира. Нельзя сказать, что результаты обсуждения сложившейся ситуации у короля стали для нас неожиданностью. Как я уже говорил на совещании, многое мы поняли сами и даже начали принимать кое-какие меры. В первую очередь нас заботила безопасность собственной планеты, и именно на этом были сосредоточены наши усилия. Но у короля были другие соображения, так что нам пришлось несколько поменять свои планы, приняв под козырек его пожелания. Ну, с анализом обстановки понятно, разведка как всегда ткнула пальцем в небо и на этот раз попала куда надо. В словах Фира чувствовалась давняя неприязнь двух спецслужб, разведки и безопасности. А вот разборки между конторами можешь оставить себе, и без этого проблем хватает, остановил его брюзжание Виктор. Нам теперь надо готовить другие планы разведки и обороны системы, что обещали дать флотские в компенсацию за дополнительные хлопоты. Если мы отправим на патрулирование дальних областей космоса усиленную эскадру и продолжим контролировать ближний фронтир, флотский пикет в нашей системе будет усилен тремя мониторами, двумя ракетными крейсерами и одним носителем. А ничего у них там не треснет, возмутился Фир. Усиленную эскадру в обмен на три монитора слишком жирно будет. Как будто у меня был выбор. Так что пришлось поблагодарить за оказанное доверие и пообещать его оправдать, ответил я на невысказанный вопрос о принятом королем решении. И что дальше делать будем, поинтересовался Виктор. А вот сейчас и решим. По сути дела, ничего нового для нас в этом задании нет. Мы и раньше шастали по самым дальним углам доступного нам космоса, да и базы всякие разные искали. Вот только задачи в этих поисках были разные. Прежде у нас не было конкретной задачи: найдем руду, хорошо, нет, пойдем дальше. А сейчас надо найти иголку в стоге сена, короче, пойти туда, не знаю куда, и найти цветочек аленький. Слишком пессимистично рассуждаешь, Петра, высказалась Лина. Нам известна конечная цель, атака системы Нели и Ферда. Из этого и будем исходить. Такие системы могут быть атакованы, в самом крайнем случае, усиленной эскадрой. И то в этом случае сил будет мало. Для атаки надо собирать не менее трех эскадр, или небольшой флот. Это я вам как один из лучших тактиков королевства говорю. Может и несколько самоуверенно, но по сути правильно, высказался Виктор. Себя не похвалишь, никто не похвалит, возразила Лина. Но продолжим. Так вот, движение одиночного корабля и перемещение группы кораблей или флота существенно различаются. Их возможности ограничиваются тем, на что способен самый слабый корабль соединения. И если одиночка может прыгать на 12-15 систем, то соединение не больше, чем на 5, и то в лучшем случае. Верно, согласился Вик. Большую группу кораблей легко заметить случайным встречным, значит, чтобы дольше сохранять свое присутствие в тайне, соединение будет выбирать для движения самые глухие и малопосещаемые системы. Тоже верно, подтвердил Вик. Вся эта сборная солянка кораблей будет ломаться, нуждаться в обслуживании после каждого прыжка, заправляться, и вообще движение станет сопровождаться приличным бардаком, так что прыжок на три системы для такого соединения окажется за счастье. И что из этого следует? Поинтересовался Фир. Если известна конечная цель и условия движения подобного флота, то навигаторы могут рассчитать примерные маршруты движения. Я хочу сказать, что такой флот будет двигаться только там, где придется прыгать на расстояние, не превышающее трех систем. На большую дистанцию все это сборище кораблей прыгнуть не сможет. Вот на такие маршруты и близко расположенные системы и следует в первую очередь обратить свое внимание. А если их еще и проанализировать с точки зрения командования флота насчет удобства и безопасности перемещения, то число таких маршрутов хоть и будет большим, но уже конечным, что значительно облегчит нам жизнь. Отлично, вот ты и займись проработкой этих маршрутов, высказался я. А теперь нам надо определить, какие силы мы сможем выделить на поиск, и кто конкретно им будет заниматься. Я понимаю так, что ты уже решил, что лететь надо тебе, спросил Виктор. Конечно, ведь шастать по самым глухим углам космоса – моя привилегия. Ваша задача – воевать и поддерживать порядок, вот и займитесь тем, что лучше всего получается. Кто бы сомневался, что веселые прогулки с пострелушками достанутся тебе и Лине, а вся тяжелая работа по подготовке обороны системы ляжет на нас с Виком, проворчал Фир. Теперь осталось только распределить корабли. У нас в последнее время сложилась практика, в состав патруля входит два линейника, один артиллерист и один носитель. Я думаю, 5 таких патрулей нам будет достаточно. Как думаешь, Лина, как бы мне не хотелось получить побольше кораблей в подчинении, но думаю, нам хватит и 4 патрулей. Не стоит забывать, что и ближний фронтир надо контролировать. Нам будет достаточно 4 патрулей. Тем более, они будут еще и наш дом защищать. Не будем спорить, вернемся к этому разговору после предоставления навигаторами возможных маршрутов движения неприятеля, ответил я. Глава 3. Наши корабли вошли в систему в уже отработанном порядке. Одна система, один патруль. Причем он разделялся. Линейные артиллерийские крейсера шли видимыми, а второй линейник и носитель под покровом невидимки. Подобная процедура была давно настолько отработана, что выходили все корабли одновременно. Это позволяло скрыть общее их число, вводя противников в заблуждение об истинной нашей силе и возможностях. Данная система была далеко не первой, проверенной нами в этом рейде. К сожалению, высказанная на совещании оценка о множестве возможных путей атаки наших планет оказалась справедливой. Так что волевым решением, исходя из тактических соображений, были определены приоритетные, и они в первую очередь подверглись проверке. Но задача заключалась не в разовом посещении выбранных систем. Нет, речь шла о разработке маршрутов патрулирования и наблюдении за системами с целью своевременного обнаружения врага. Да, именно так, мы не ставили перед собой задачу найти силы вторжения и уничтожить их на чужой территории малой кровью. Нам требовалось только своевременно обнаружить врага и встретить его на заранее подготовленных позициях. Вот для этого выявлялись наиболее вероятные пути движения вражеской армады, и на них ставились зонды, в пассивном режиме ведущие контроль всего происходящего в системе. Наши действия были отработаны, мы выбирали какую-то систему как базовую, и от нее в разные стороны уходили патрули, проверяя другие, через которые возможно движение противника, и устанавливая там необходимое оборудование, а заодно с этим строились оптимальные маршруты, по которым в дальнейшем будут регулярно курсировать корабли и снимать данные составленных датчиков. Конечно, в этом случае мы не получим свежих данных, сведения будут устаревшими, но учитывая, что отсюда добираться до обжитых мест надо не меньше месяца, такое запаздывание выглядит вполне допустимым. Так что сейчас работы по созданию контроля пространства велись в очередных 4 системах, хотя мы только вошли в новую, неизвестную нам систему, а она была очень любопытна. Это я вам как мастер-шахтер говорю. В ней имелись обширные астероидные поля, причем крайне редкого типа. Да, кроме создания контроля пространства, мы, и в первую очередь я, занимались разведкой и поиском месторождений руд. И по ходу этого рейда уже обнаружили несколько очень перспективных астероидных полей. Так вот, сейчас перед нами оказалось достаточно редкое, так называемое живое или дышащее поле. Обычно астероиды располагаются неподвижно, ну или меняют свое местоположение незначительно. Здесь же все оказалось наоборот, каждый камень непрерывно двигался, сталкивался с другими, менял свою траекторию, опять сталкивался, и маршрут его движения был непредсказуем. Соваться внутрь такого поля можно считать вариантом игры в русскую рулетку, когда в барабане револьвера отсутствовал только один патрон, но на краях обнаруженного поля крупные астероиды уже успокоились и висели неподвижно. Мои раздумья по поводу исследования подобного сборища камней прервало сообщение Искина. «Капитан, обнаружен противник». Я сразу же повернулся в Лине, именно она командовала кораблем и всей эскадрой, я же выступал, скажем так, в роли советника или помощника по астрогеологии и различным вспомогательным делам, тем же самым поиском новых месторождений. Все прекрасно понимали, что именно шахтеры и их успехи в добыче руд кормили всю систему. Ну не только они, конечно, но их вклад был далеко не символичный. «Информацию на мой экран», — скомандовала она. Как оказалось, ближе к центру системы располагался патруль противника, 2 линейных крейсера, 1 тяжелый крейсер «Про», 2 эсминца и 2 фрегата. Далеко не слабый патруль, и по своему составу сильно отличающийся от уже привычного нам, да и поведение его было не совсем обычным. Патруль леморцев начал отходить в сторону астероидов, хотя прятаться в таком дышащем поле стал бы только самоубийца. «Тактик, маркируй цели», — распорядилась Лина. «Противник, бандит 1, наши видимые корабли, патруль 1, невидимые, патруль 2». «Принято», — согласилась Лина. «Патруль 1, курс на перехват бандита 1, скорость 20». «Патруль 2, курс 45, скорость 22, принято», — подтвердила тактик. Мне было понятно, что задумала Лина. Прямая атака на противника отвлекала на себя внимание, и остальные корабли под невидимостью могли занять удобное положение для неожиданного удара. Вот только почему наш командир не спешит с атакой и чего-то ждет? Петра, тебе не кажется все это странным? Поинтересовалась Лина. Она сложила ладони домиком и, положив на них голову, смотрела на экран. Что тебя смущает? Поинтересовался я. Все. Для дальней разведки состав слабоват, для обычного патруля избыточен. Кроме того, у нас сложилась практика, что патрули стараются разойтись мирно. Если один атакует, другой уходит. Главное в таких рейдах не победа, а информация, что там-то и там-то обнаружен противник. А эти не уходят, будто чувствуют свою силу. Хотя даже два наших крейсера разделают этот патруль, как бог черепаху. Да, есть такое, но может быть, там кто-то из молодых дарьяных медаль хочет заработать или еще какую плюшку получить. В патруле даже молодняк знает, как надо себя вести при встрече с противником. Не считай врага дурнее себя, сам же меня учил. Ну да, ну да. И почему они не уходят, а смещаются к астероидам? Там же не спрятаться, поле дышит. И вдруг ее глаза расширились, и Лина прошептала. Я поняла, это засада. В само поле зайти нельзя. А вот снаружи спрятать корабли на фоне астероидов можно, и тогда наши датчики масс их не обнаружат. Это также верно, как спрятать корабли в верхних слоях атмосферы. Тактик, вызвала Лина своего офицера. Да, капитан, патрулю 1 и патрулю 2 сбросить под невидимкой фрегаты. Их задача – пройти вдоль кромки астероидного поля, внутрь не заходить. Думаю, на его границе снаружи под невидимкой расположена немаленькая такая эскадра. Но у них стоит система невидимости первого поколения, а у нас четвертого. Думаю, фрегаты смогут их обнаружить и приготовить к постановке кассеты. Надеюсь, нам не придется стрелять по площадям, не имея цели. Адмирал, доложился тактик командующему эскадрой дальней разведки Амарцев. Минматарцы не спешат атаковать наш патруль. Сам вижу. Неужто этот сукин сын что-то заподозрил? Не похоже, ответил тактик. Он сближается и при этом маневрирует, стараясь занять более выгодное положение. По всему видно, что будет атаковать. С этими безбашенными уродами ни в чем нельзя быть уверенным. Они и на фрегате способны атаковать линкор. Инженер, что там с ремонтом? Закончим не позднее, чем через 30 минут. Давайте быстрее, мне нужен корабль на ходу. Да, именно ремонт двигателей заставил эскадру притаиться в таком месте. И адмирал был крайне недоволен всем происходящим. Несомненно одно, волю своим чувствам он даст при возвращении на базу и никак не раньше. Тактик, когда противник войдет в зону поражения наших пушек. Если ничего не изменится, то через 60 минут. Ждем, ничего не предпринимаем. Командир, оторвала тактик Лину от размышлений. Фрегаты обнаружили на границе астероидного поля усиленную эскадру. Ее состав определили? Да. Два линкора, 4 линейника, 4 тяжа, 2 из них крейсера ПРО, 8 эсминцев и 8 фрегатов. Вот теперь все похоже на правду, можно сказать, обрадовалась Лина. Странно, конечно, обнаружить, что противник по своим силам превосходит тебя более, чем в 3 раза, и радоваться этому. Но таково мышление настоящих военных. Главное, что установлена истина, а что при этом врагов стало больше, так считать их будем после боя, а не сейчас. Тактик, сколько нам до входа в зону действия их пушек? 30 минут. Нам придется менять план. Вновь обнаруженному противнику присваиваю обозначение «Бандит-2». Тактик, раздели патруль-2 на 2 боевые единицы, присвой носителю обозначение «Патруль-21», линейному крейсеру «Патруль-22». Патруль-21 должен под невидимостью подобраться как можно ближе к крейсерам ПРО и уничтожить или, по крайней мере, вывести их из строя. Но сам носитель не должен мешаться стрельбе, сбросил шершни и под невидимкой свалил в сторону. Принял, отозвался командир носителя. Патруль-22, твоя задача, все остальные корабли. Занимаешь удобную позицию, чтобы достать всех, сбрасываешь кассеты, а сам под невидимкой уходишь в другое место. Будешь добивать подранков из бортовых ракет и пушек. Принял, пришел ответ командира линейного крейсера, флагмана эскадры, ставшего в этом бою патрулем 22. Патруль-1, твоя цель, бандит-1. Первым в списке будут крейсера ПРО, это цель артиллериста. После уничтожения бандита-1 подключайся к общему веселью. Открывать вечеринку будет патруль-1, время начала. Перед входом в зону поражения пушек бандита 2. За 5 минут до этого обратный отсчет. «Принял», — отозвался командир патруля 1. А дальше время начало тянуться медленно-медленно. Так оно обычно и бывает, когда приходится ждать какого-то события, и повлиять ты на это не можешь. Но все когда-нибудь кончается, и, наконец, прозвучала команда «Огонь». «Хорошо, когда знаешь, на что смотреть, и знаешь, что должно произойти», а также характеристики кораблей противников. Картина происходящего становится более понятной. Сначала в яркой вспышке исчез крейсер «Прайс» из состава «Бандит-1», а все почему? Дистанция стрельбы наших пушек значительно превосходила возможности пушек противника, а затем с периодичностью в несколько минут стали пропадать с экранов отметки остальных крейсеров вражеского патруля. Буквально из ниоткуда появились 24 шершня и набросились на крейсера «Пробандита-2», выписывая кружево и заставляя средства потерять цели. Они прорвались к врагу и вогнали ракеты в дюзы крейсеров. Хорошо попали, противнику не помогла и невидимость. Только яркие вспышки взорвавшихся реакторов и обломки кораблей стали памятником тем, кому не повезло в этом сражении. А потом пришел черед линкоров. На каждый из них шло несколько сотен многоступенчатых ракет. Конечно, это было излишеством, причем значительным, но уж больно цели были серьезные, вот капитаны и решили перебдить. Правда, обвинить их в этом ни у кого бы не повернулся язык. Как обычно, атаку возглавляли ракеты РЭП, сводящие с ума эскины противника. И помочь им в этот раз не мог никто. Помощники уже закончились, а собственных сил, чтобы справиться с таким количеством атакующих с разных направлений ракет, было недостаточно. Это несколько лет назад такой залп линкор отразил бы, даже не напрягаясь. Но совсем не так дело обстояло с современными ракетами, имеющими сверхсветовой канал управления. По нему они управлялись непосредственно эскином с корабля и могли обходить любые ловушки и маневрировать, уклоняясь от огня противоракетных турелей. И при этом были прикрыты дополнительно ракетами РЭП, забивающими все датчики линкора белым снегом помех, ложными целями и заставляющими эскины стрелять в пустоту. И вот эта армада ракет прорвалась наконец к телу тех, кто считался повелителем пространства. То, что они заблуждались, уже стало всем понятно. Сначала ударили ими ракеты, и вся электроника, попавшая под воздействие излучения, приказала долго жить. Замерли пушки, остановились транспортеры, доставляющие ракеты для перезарядки батарей. Умерли эскины. Линкорам как боевым единицам в целом, пришел конец. Но перестав быть грозной боевой машиной в целом, корабль еще пытался сопротивляться, хотя это были уже предсмертные конвульсии.